Глава 5. Выехать из Лондона оказалось легче, чем она предполагала. В 3 она уже была за рулем, а через 20 минут оказалась на практически свободном шоссе. По радио 3 шел полуденный концерт, изредка прерываемый командами навигатора «Оставайтесь на М3, держитесь правее на М27». Номера шоссе не вызывали никаких ассоциаций. Со времен тех самых детских каникул она здесь не ездила. Как странно, что возвращаться довелось спустя десятилетия одинокой и безработной. Чтобы привыкнуть, понадобится время. Впрочем, сказочное богатство не повредило бы. Она сделала обдув потеплее, 22 градуса, и перестроилась на съезд с шоссе. Офис Даттона и Паркера находился в маленьком городке на окраинах Пула, над китайским рестораном в ряду магазинчиков, половина которых явно не работала. Их окна покрывала белая смывающаяся краска, мешающая заглянуть внутрь. Астрид толкнула дверь и начала подниматься по узкой лестнице. На небольшую площадку второго этажа вышел дородный мужчина, закрыв с собой и так с трудом просачивающийся свет. «Вы миссис Киснер?» «Да, это я». «Заходите», — сказал он и скрылся в своем офисе. Когда Астрид вошла, он уже сидел за столом. Достав из кармана полосатого пиджака платок, поверенный промокнул каплю пота на виске и улыбнулся, видимо, довольный, что взял верный тон авторитетного юриста. «Пожалуйста, садитесь», — приглашающе повел рукой он. «Спасибо». Астрид уселась на вращающееся кресло напротив стола и огляделась. Все вокруг было не первой молодости. Красный ковер протерся около дверей, металлические шкафы для документов в царапинах и вмятинах. Новым выглядел только диплом юриста, висевший прямо над лысиной мужчины. «Добро пожаловать в Даттон и Паркер. Я Энтони Даттон. Отвечаю за Даттона». «А кто отвечает за Паркера?» «Никто», — он засмеялся. «Две фамилии звучат солиднее, вам не кажется?» «Ну, меня вы провели». «Именно». Даттон с трудом выбрался из кресла и подошел к полке, заставленной одинаковыми папками-регистраторами. «Ну вот». Розовыми пальцами он выцепил одну из них и положил на стол возле кучки печенья с предсказаниями. Поверенный заметил взгляд Астрид, брошенный на печенье. «Хотите одно?» «Нет, спасибо». «Как пожелаете». Он достал из папки стопку документов. «Сожалею, что мне довелось сообщить вам о смерти дяди», — торжественно произнес он. «Никто из родных не мог вас оповестить?» «Разве что папа». «Да?» Он прислал открытку. Может, там написано. Но у него такой ужасный почерк, что наверняка сказать трудно. «Ясно». Он разломил в ладони печенье, достал сложенную бумажку и скомкал ее, не читая. Затем, не донося руку до рта, забросил в него пару кусочков. «В общем, у него случился сердечный приступ. Вышел прогуляться». Он щелкнул пальцами. «Ну и вот». «Не худшая смерть». «Несомненно. Его обнаружил фермер в поле с улыбкой на лице. Так мне сказали». «Пожалуй, это утешает». Внизу раздался глухой крик, а потом стук половника о сковородку. Хозяин кабинета взглянул на настенные часы. Была почти половина шестого. «Паспорт у вас с собой?» Она полезла в сумочку за паспортом и аккуратно провела его по столу, лавируя между крошками от печенья. Даттон раскрыл документ на первой странице и внимательно рассмотрел фотографию, время от времени переводя взгляд на девушку перед собой. «Да, это точно вы». Он вернул ей паспорт, после чего подписал несколько лежавших на столе бумаг. Затем положил их в прозрачный файл и пододвинул к ней. «Ну вот, сделано на все 100». «Сколько я вам должна?» «Ничего, ваш дядя заранее оплатил юридические услуги». «Отлично, тогда я пойду». Она сложила файлик в сумочку и встала. Поверенный проводил ее вниз по лестнице и вышел вместе с ней на улицу. К двери китайского ресторана подошел мужчина и помахал им. Даттон поднял в ответ большой палец и повернулся к Астрид. «Ах да, чуть не забыл». Он достал из кармана связку ключей. К ним был привязан пробковый шарик размером с небольшое яблоко. «Ваши ключи», — сказал он, опуская связку ей в ладонь. «Могу ли быть еще чем-то полезен?» «Я думаю выставить все на продажу. Вы могли бы помочь с документами?» «Буду очень рад. Даттон и Паркер», — он подмигнул. «К вашим услугам». «Только Даттон». «Хм, да, хорошо». Она смотрела, как он неторопливо заходит в ресторан. Заходящее солнце освещало черепичную крышу. В воздухе было разлито тепло. Чувствовалось, что погода не переменится. Астрид подбросила ключи на ладони. Дом принадлежал ей. «Спасибо, дядя Генри», — произнесла она вполголоса. Она посмотрела документы и набрала в навигаторе «Windmill Lane, Хенбери». Тот быстро нарисовал широкую дугу немного в стороне от побережья. Трасса снова была свободна. Сначала Астрид ехала по второстепенным шоссе, проходящим через маленькие городки, потом снова к морю по узкой извилистой дороге, вдоль которой сверкала яркой зеленью высокая живая изгородь. Через несколько миль открылась широкая пойменная долина. Черно-белые коровы, толстые как шмели, паслись среди пучков высокой травы. На все ушло меньше 2 часов, если не считать заезда к поверенному. Для продажи это очень выигрышный момент. 2 часа от Лондона. Идеально для семьи, ищущей место для выездов из города на выходные. Рядом вся инфраструктура, живописное побережье. К тому моменту, как Мини остановился на небольшой парковке в конце дороги, в голове Астрид уже почти составилось риэлторское объявление. Судя по деревянному указателю, Windmill Lane продолжалась за железными воротами, запертыми. Ничего, Астрид скопирует ключ у соседей. Пока просто нужно попасть в дом до темноты, чтобы было время осмотреться. Взяв с пассажирского сиденья сумочку, девушка прошла к багажнику и выволокла оттуда чемодан. Выдвинув ручку, она протащила его через зазор между живой изгородью и воротами. Оказалось, что дальше смог бы проехать только внедорожник. Не улица, а грунтовка, состоящая в глубоких колеях водой. В рекламном тексте лучше этого не упоминать. Вскоре дорога уперлась в реку и потянулась вдоль нее вверх по течению. Астрид шла дальше. Колесики чемодана оставляли в грязи змеившийся трамвайный путь. Через 100 ярдов показалась обшарпанная лодочная мастерская. С 10 старых парусных лодок возвышались на деревянных поперечинах, еще несколько на бетонном спуске, плавно уходившем под воду. Поодаль стоял длинный сарай Эйлинг с ржавой жестяной крышей. На двустворчатой двери висел старый деревянный судовой руль с выведенной краской надписью «Арчер и сыновья». Над одной из лодок склонился мужчина и шлифовал ее борт специальной машинкой, слишком поглощенный своим занятием, чтобы заметить Астрид. Дорога держалась вдоль берега, заросшего камышом высотой по грудь. Встречались видавшие виды деревянные пристани с пришвартованными лодками. Стало еще грязнее. Иногда лужи разливались через всю дорогу, приходилось поднимать чемоданы и их перепрыгивать. В конце концов, проход снова перегородили ворота. По другую их сторону начиналась узкая верховая тропа, и стоял указатель «Хенбери полмили». Астрид взглянула на телефон. Сети не было. Облако мышкары следовало за девушкой с тех пор, как она вышла из машины. Отмахнувшись от них, Астрид пошла назад к мастерской. Мужчина все еще занимался лодкой. На нем были штаны с накладными карманами и темно-синий джемпер с дырками на локтях. «Простите». Он не поднял взгляда, хотя Астрид и произнесла это, стоя прямо у него за спиной. Девушка хлопнула в ладоши. «Простите!» Выключенная шлифовальная машинка, содрогнувшись, остановилась. На вид мужчине было около 40, волосы русые, слегка вьющиеся и выгоревшие на кончиках. Лицо загорелое, с 5-дневной щетиной, в которой застряло на подбородке немного опилок. Тонкая серебряная цепочка висела поверх выреза джемпера. Астрид поморщилась. «Цепочка поверх джемпера? Какая безвкусица!» Он широко улыбнулся, и уголок губ коснулся пятна смазки на щеке. Затем оглядел девушку сверху донизу и захохотал так, что даже закашлялся. Астрид не помнила, когда в последний раз совершенно незнакомый человек в открытую над ней потешался. Скорее всего, никогда. Что смешного? «Простите, пожалуйста». Он подавил хохот, затем ткнул пальцем вниз и снова зашелся смехом. «Господи, что за обувь!» Опустив глаза, она обнаружила свои новенькие белые кроссовки, заляпанными грязью. «О, нет». Она поскребла кроссовкой пучок высокой травы, но только размазала мокрый грунт дальше. Астрид почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Да, так вот», — выдавила она. «Приют Кроншнепа, знаете такой?» «Ага. Не будете любезны сказать, где это?» «Вы новая хозяйка? Нам тут не нужно, чтобы шастали все подряд». Астрид достала ключи на пробковом шарике и побрянчала перед лицом собеседника. «Довольны?» «Ладно». Он снял рабочие перчатки и положил на край лодки. Руки под ними оказались крупные и мозолистые. Кончик ногтя большого пальца правой украшало багровое пятно. «Это в самом конце дороги». «Нет его там», — он причмокнул. «Да там он, лапочка». «Лапочка? Чего?» Мышкара вернулась. Астрид замахала перед собой. 4 мили в час. Простите. Если идете быстрее 4 миль в час, мышкаре не удается вас догнать. Ну или стойте смирно, может, вы ей наскучите». «Спасибо, очень интересно. Теперь еще раз, приюта Кроншнепа в конце дороги нет». «Вы, наверное, проглядели?» «Проглядела». Мышкара заструилась в сторону от реки. «Любопытно. В общем, я его не проглядела, я не идиотка. Нам вообще трудно проглядеть». «То есть вы очень наблюдательны?» «Не без того. На самом деле, хоть вас это и не касается, я реставратор и детали подмечаю отлично». «Потрясающе», — протянул он. «Ну, тогда валяйте». Он встал, вытянув руки по швам, как на опознании в полиции. «Что скажете обо мне?» «Если вы настаиваете...» Она сделала глубокий вдох. «Вы явно не преуспеваете. Скорее всего, вы самый несмышленный из сыновей Арчера, тот, которому не хватило мозгов уехать». Он выпятил грудь и ухмыльнулся. «Еще что-нибудь?» Еще вы пьете на работе, чтобы забыть, что застряли на этой захолустной свалке, поэтому и попали молотком по пальцу». «Не угадали». «Да ладно, гаечным ключом», — засмеялся он. «Ладно, моя очередь». «Что ж, это будет честно», — приняла вызов Астрид. «Вы из тех, кто считает себя настолько значительным, что не видит нужды работать над собой. Кстати, это отстой. Вы такая зажатая, что выиграете конкурс по колке грецких орехов попой. Даже мышкара не выносит, когда вы рядом». Он указал на ее кроссовки. «И никогда не бывали за городом. Вы что, не слышали про резиновые сапоги?» «Это все?» «Нет, вы ужасно-ужасно невоспитанная. Кто же хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание? Это сработает разве что в ресторанах, куда вы обычно ходите, лапочка. А здесь нет». «Вы закончили?» Она подумала, что нужно было подольше его критиковать. «Почти. Вы ничего не знаете о свойствах пробки». «Пробки?» Он потянулся и взял ее связку ключей. «Пробки!» Он покачал шариком у нее перед лицом, словно пытался загипнотизировать кошку, и Астрид выхватила у него связку. «В чем же основное свойство пробки?» «Она не тонет». «Именно. Поэтому, если уроните ключи за борт, сможете их вернуть». «За борт?» Колени стали ватными. Она едва могла смотреть в ухмыляющееся лицо собеседника. «Точно. Приют Кроншнепа. Это лодка.